Глава 9. Время близилось к полудню, когда заскрежетал входной замок. Я тут же подлетела к двери. На миг душу кольнуло сомнение. Вдруг ключ от квартиры есть у кого-то помимо корейца? Но нет. Дверь открыл чертов эгоист собственной персоной. «Ты!» Я замахнулась, намереваясь влепить пощечину. Парень перехватил руку у своего лица. «Что-то случилось?» «Ты! Да, ты!» «Я! Это я, Нуна!» Хохотнул нахальный азиат. «Ты бросил меня!» Наконец выдохнула я. Кореец моргнул и нахмурился, отпустил мою руку, сделал шаг назад. «С чего ты взяла?» «Ушел и записки не оставил!» «Нуна, ты же полночи спала. Я был уверен, до обеда не проснешься. Когда уходил, ты так сладко посапывала, просто не захотел будить». «А, так?» Я растерялась. «Именно так!» — кивнул парень. «Между прочим, я к тебе домой ходил, кошку кормил». «Васька, как она?» «Да что этой твари будет? Оставил ей воды и пакет сухого корма. И лучше бы ты не о Василисе, а обо мне побеспокоилась. У дома была засада. Я от бандитов еле ноги унес. А тут еще ты с кулаками бросаешься». Лисухян вздохнул. «Просто черная неблагодарность. Вот и делай после этого добрые дела». «Ох, ты как, не пострадал?» С тревогой уставилась на парня. «Вдруг его опять подстрелили?» «Я быстро бегаю, ты же помнишь». Азиат самодовольно ухмыльнулся. Облегченно выдохнула. Привалилась спиной к стене. Было невыносимо стыдно. Опять я все неправильно поняла, да еще на парня в прямом смысле слова набросилась. «Ты прости. Вообще-то я... Мне физическое насилие не свойственно. Просто испугалась». Совсем тихо закончила я. «Может, пустишь меня в квартиру? Или так и будем на пороге беседовать?» «А, да, конечно». Поспешно отступила в сторону. Кореец наконец закрыл входную дверь. Затем снял обувь и куртку, прошел на кухню, начал колдовать над кофемашиной. По квартире полился густой и тягучий кофейный аромат. Несколько заторможенно я наблюдала за действиями Лисухена, а потом, спохватившись, спросила. «А почему ты забрал мой телефон?» «Нуна, ты как маленькая, все тебе надо объяснять». Парень нажал на кофемашине какую-то кнопку, в чашку полилась ароматная бурая жидкость. «Неужели забыла, что у твоих бандитов есть связи в полиции и спецслужбах? Телефон могут отследить». «А-а-а!» О подобном варианте я даже не подумала. Заморский гость и правда оказался на диво предусмотрителен. Лисухян сделал небольшой глоток из кружки, довольно сощурился. «Вот теперь совсем другое дело. Кстати, Нуна, пока телефон был выключен, тебе несколько раз звонил отец. Как же папа, наверное, испугался, когда не смог со мной связаться?» Практически вся юность у меня прошла под тотальным отцовским контролем. Отец хотел знать, где я, с кем и что делаю. Слишком боялся потерять меня как маму. Лишь относительно недавно он успокоился. Если раньше звонил мне из командировок минимум дважды в день, то сейчас раз в пару дней. «Дай телефон!» Испохватившись, добавила. «Пожалуйста!» «Номер могут отследить, я же говорил». «Я быстро, буквально несколько слов, чтобы отец не волновался». Лисухен достал из кармана мой старенький телефончик, вытащил из него сим-карту и вставил свой телефон. «Держи, мой телефон нельзя отследить». Стыдно признаться, но технические новинки меня пугали. Да и, откровенно говоря, я не понимала, зачем покупать такой дорогой и навороченный телефон. Разве может быть хорошим этакое средство все в одном? По мне, так сам телефон нужен исключительно для того, чтобы поддерживать связь. Чтобы запечатлеть памятные моменты, имелся фотоаппарат. А для работы, поиска информации и развлечений – компьютер. И, наконец, ни один электронный носитель не мог заменить бумажную книгу. Включить смартфон удалось, но что делать дальше, я не знала. Многочисленные иконки были подписаны какими-то иероглифами. «Ты мне не поможешь?» — наконец сдалась я. «Эх, Нуна, что бы ты без меня делала?» Парень выхватил у меня из рук телефон. «Диктуй номер». Я продиктовала. Кореец быстро потыкал пальцем в экран и протянул смартфон мне. «Только недолго». «Ага», — кивнула я, поднося телефон к уху. Ли Сухен. Алиса так и не переоделась в свою одежду, разгуливала по квартире в спортивных брюках и футболке с длинными рукавами. Одежда Сухена ей оказалась велика. Брючины волочились по полу, футболка свалилась с плеч, а рукава свисали чуть ли не до колен. И все же, как ни странно, наряд девушки невероятно шел. Она выглядела хрупкой и беззащитной, такой домашней и сексуальной одновременно. Прошипев ругательство, парень взлохматил волосы у себя на затылке. В последнее время ему категорически не нравился ход своих мыслей. И ведь ладно бы ведьма оказалась знойной красоткой. Но нет, Алиса была занудливой и трусливой библиотекаршей. Если бы не магический дар, никакого бы интереса не представляла. На миг перед мысленным взором Кумихо возникла давешняя сцена на лестнице. Хотя, надо признать, ноги у девушки красивые, да и сама фигура тоже. Волосы так и вовсе шикарные. На лицо она тоже симпатичная. Да, парень, ты попал. Острый слух Кумихо позволял слышать, о чем беседовала Алиса с отцом. По мере разговора тревога в глазах девушки усиливалась, а под конец ее взор и вовсе затопило отчаяние. Но все же она продолжала спокойно говорить и улыбаться. Закончив разговор, Алиса устало опустилась на диван. Поджала под себя ноги, закуталась в плед. Сухен заметил, что беглянку вновь начала бить легкая дрожь. Или это были сдерживаемые рыдания? «Почему ты ничего не сказала отцу?» Девушка подняла взгляд на парня. «Я хотела, а потом подумала, что бы это изменило. Мой отец простой инженер, в армии и то служил в стройбате. Нужных знакомств у него тоже нет. Пожалуй, даже хорошо, что отцу придется задержаться в командировке еще на пару недель». Зря он Алису трусливой назвал. «Нет ничего постыдного в том, чтобы бояться вещей, которых не понимаешь. Людей и событий, которым не можешь противостоять. Это не трусость, а здравомыслие. Тот факт, что девушка не захотела втягивать в неприятности отца, и вовсе вызывал уважение». «Отец сказал, что вернется до того дня. Что он имел в виду?» «До Хэллоуина. До того дня, когда умерла мама», — тихо ответила Алиса. «До Хэллоуина», — пробормотал Кумихо. Внезапно у него возникла весьма занимательная идея. Потом, вероятно, он о своем решении пожалеет, но сейчас это был единственный выход из ситуации. «Давай заключим сделку», — быстро сказал Сухен. «Какую?» — вяло поинтересовалась девушка. «Мне и правда надо уехать, но ты можешь поехать со мной. 10 дней тебя не будет в городе. Никто не будет знать, где ты». В потухшем взгляде ведьмы появился огонек интереса. «Куда уехать?» «В Санкт-Петербург». «О, но у меня нет денег, сменной одежды тоже нет». «Не волнуйся», — улыбнулся Сухен. «Транспорт, жилье, пропитание, одежду — я все возьму на себя. Взамен тебе нужно только...» Парень взял театральную паузу. «Что я должна сделать?» — чуть не подскочила девушка. «Провести меня на фуршет». Кумихо вновь улыбнулся. «Тебе не кажется, что это очень щедрое предложение, а, Нуна?» «Кажется». «Ну же, давай, соглашайся. Так нам обоим будет проще». «А как же Васька?» — вдруг спросила Алиса. «Что Васька?» «Корма, что ты оставил, вряд ли хватит на 10 дней». «Не волнуйся. «Я отдал ключи приятелю. Он пару раз Василису проведает». Не моргнув глазом, соврал Ли Сухен. «А это не опасно? Бандиты не...» «Не опасно», — перебил девушку парень. «К тому же мой приятель тоже быстро бегает и может постоять за себя. Решай, Нуна, ты едешь со мной или как? Учти, дважды предлагать не буду. Времени на раздумья у тебя тоже нет. Надо выезжать прямо сейчас, если не хотим застрять в вечерних пробках». Алиса прикусила нижнюю губу, задумчиво начала наматывать на палец прядь рыжих волос, а потом нерешительно кивнула. «Тогда быстро переодевайся, и мы выходим. Все необходимое купим по дороге». Схватив одежду, я заперлась в ванной. Еще несколько минут назад меня снедало отчаяние, а сейчас охватывало радостное предвкушение вперемешку со страхом. Наверное, я сошла с ума, раз решилась на сделку. Чокнулась, сбрендила. А парня почти ничего не знала, не доверяла ему и, если честно, боялась. Нахальный азиат мне даже не нравился. И все-таки я хотела уехать из города. Хотела уехать именно с Ли Сухеном, потому что кореец мог меня защитить. Потому что 10 дней в Питере – отпуск, о котором я могла только мечтать. 10 дней свободы. 10 дней, когда не надо оглядываться и вздрагивать от каждого шороха. 10 дней просто в другом городе. С тех пор, как умерла мама, мне лишь несколько раз удавалось выбраться на экскурсии в Подмосковье. Не мудрено, что я радостно ухватилась за предоставленную возможность. В конце концов, я уже провела бок о бок с корейцем не одну ночь. Серебристый внедорожник Ли Сухена был припаркован во дворе дома. Выглядел автомобиль неброско, хотя и красиво. В его абрисе чувствовалось что-то азиатское. Я опустилась в удобное кожаное кресло. Парень лихо вырулил со стоянки и вклинился в поток машин на оживленной улице. Водил автомобиль азиат мастерски. Невольно я даже залюбовалась. Всего через 40 минут мы пересекли кольцевую и припарковались у гигантского торгового центра. «У нас буквально полчаса, чтобы купить тебе все необходимое». Парень по давешней привычке вцепился в мое запястье и потащил за собой. Первым делом мы заглянули в большой магазин одежды. «Так, сними куртку. Ага, теперь замри». Я послушно замерла, как оловянный солдатик. Кореец пару раз медленно обошел вокруг меня, пристально разглядывая. Притом взгляд у него был такой откровенный, раздевающий. На меня еще никто никогда так не смотрел. Я хотела возмутиться, но не успела. Ли Сухен метнулся куда-то вглубь магазина. Вскоре выяснилось, что парень меня взглядом не только раздел, но и мерки снял. Уже через 10 минут он расплачивался на кассе, а улыбчивая продавщица укладывала покупки в два больших пакета. Вот так неожиданно я стала счастливой обладательницей яркой синей куртки с капюшоном, черной шапки, шарфа и перчаток, пары джинсов, спортивных брюк, 6 футболок и 2 свитеров. В один из пакетов продавщица положила несколько упаковок с нижним бельем. Сумма на чеке равнялась моей месячной зарплате. Затем Ли Сухен затащил меня в обувной магазин. И вот тут уже без примерки не обошлось. Я пыталась доказать, что обойдусь без новой обуви, но кореец вновь не стал слушать моих доводов. В итоге он купил черные спортивные ботинки, по уверениям продавщицы непромокаемые. Стоили они не намного меньше, чем злополучные туфли с красной подошвой. Когда мы сели в машину, сразу же отвернулась к окну. После прогулки по магазинам я чувствовала себя неловко рядом с парнем. Он ведь даже не спорил со мной, лишь нахально усмехался и делал все по-своему. Я же чем дальше, тем больше смущалась и заикалась, и от этого еще сильнее злилась. Притом толком не могла понять, на себя или на хитроумного азиата. Вскоре я увлеклась пейзажем за окном, злость поутихла, а мысли о попутчике отошли на второй план. Потом стемнело, и я сама не заметила, как заснула. Ли Сухен. Дорога между двумя российскими столицами производила весьма неприглядное впечатление. Узкая, забитая грузовиками всевозможных мастей. Если же выдавался свободный участок, разогнаться все равно не получалось. На трассу, словно бусины, были нанизаны многочисленные деревеньки и поселки. На каждом втором столбе висела камера. Под каждым пятым кустом прятался сотрудник автоинспекции. Девушка неподвижно сидела в кресле и смотрела в боковое окно. То ли домоседке Алисе и правда было интересно разглядывать в сгущающихся сумерках унылые придорожные пейзажи, то ли она просто злилась на него за пробежку по магазинам. Хотя, вероятно, и первое, и второе. Сухен успел немного изучить характер попутчицы. Странная все-таки эта библиотекарша. Обычно девушки любят ходить за покупками и радуются, когда им подарки делают. Или дело в том, что он выбрал одежду сугубо практичную, не отличающуюся красотой и изяществом. Так времени не было. Некоторое время парень изображал из себя послушного автолюбителя. А потом отчетливо понял, что если они и дальше будут плестись с подобной скоростью, то в северную столицу и к утру не приедут. Стараниями Кумихо на крыше автомобиля появилась мигалка, а номера теперь выдавали принадлежность к одной из российских спецслужб. Скорость передвижения сразу же значительно увеличилась. Девушка к тому времени заснула, а потому произошедших метаморфоз не заметила. Слежки за собой Ли Сухен не чувствовал. Но все же не стоило забывать ни о постовых, которые могли передавать друг другу сообщения о лихаче с мигалкой, ни о видеокамерах. Так что Кумихо дал волю врожденной паранойи. За время пути не раз менял номера и цвет автомобиля. Один раз исхитрился и даже модель машины изменил. После всех этих усилий под конец дороги у Сухена разболелась голова. Не доезжая километров 30 до Санкт-Петербурга, он свернул с трассы. Вскоре асфальтовое покрытие сменила разбитая грунтовая дорога, которая привела в затерянную среди болот деревушку. Когда-то здесь насчитывалось два десятка дворов, но потом народ потянулся в города, и деревня опустела. Летом часть строений оживала, приезжали дачники, но в середине октября печь топилась лишь в одном доме. В предрассветных сумерках Сухен припарковал машину около покосившегося забора. «Эй, просыпайся! Да проснись же!» С трудом открыв глаза, я увидела, что надо мной склонилась молоденькая кореянка, китаянка или какая-нибудь бурятка. В общем, азиатка. «А, проснулась наконец! Иди завтракать! Все только тебя и ждут!» Девица упорхнула, в комнате я осталась одна. Села на кровать и принялась растерянно осматриваться. Комната была небольшая. Судя по скошенному потолку, она находилась в мансарде. Поблекшие обои практически сплошным ковром закрывали яркие плакаты, с которых на меня смотрели азиаты. Тощие, зачастую крикливо одетые, вычурно причесанные и накрашенные. Мебели было немного, вся старая. Кровать, шкаф, комод с зеркалом. У окна письменный стол и кресло. Вместо штор висела гирлянда из нанизанных на лески ярких бус. Таким же образом была декорирована дверь в комнату. По центру стола лежал серебристый ноутбук. На комоде выстроилась целая батарея из всевозможных баночек и флакончиков. Сомнений нет. Здесь жила молодая девушка. Вероятно, та самая, которая меня разбудила. Понять бы, где я. Как здесь оказалось? По счастью, я знала человека, который мог удовлетворить мое любопытство. Осталось только этого человека найти. Выглянула в окно. Со второго этажа открывался хороший вид на окрестности. Под окнами раскинулся неухоженный сад. Сразу за потемневшим от старости забором начинался лес. Стеной высились прямые, как свечи, сосны. Справа виднелась проселочная дорога, и полуразвалившийся деревенский дом. Слева вдалеке блестело зеркало воды, то ли заросшее озеро, то ли болото. Иными словами, меня окружала хмурая осенняя пастораль. Не так я себе представляла Питер. Быть может, мы где-то посередине пути остановились, на Валдае или в Вышнем Волочке? «Амони!» — раздался с первого этажа звонкий девичий голос. «Я разбудила ту Аджуму, которую Сухен Оппа привез!» «Амони! Мать!» — корейский. «Аджума!» — корейское обращение к немолодой женщине. Назвать так молодую девушку значит оскорбить. Что ответила неведомая мне Амони, я не расслышала, а лишь поняла, что она девушкой почему-то недовольна. «Действительно, нехорошо хозяев заставлять ждать», — пробормотала я. Протерла глаза и кое-как расчесала пальцами спутавшуюся за ночь гриву волос. Попыталась расправить измявшуюся одежду. Когда выходила из комнаты, мельком бросила взгляд на собственное отражение в зеркале. «Право, лучше бы я себя не видела. В таком виде родным стыдно показаться, не то что чужим людям». За раму зеркала были задвинуты несколько фотографий. С каждой из них задорно улыбалась или корчила рожицы симпатичная азиатка. На одном из снимков, помимо девушки, были изображены Ли Сухен и серьезный юноша восточной наружности. Кореец в излюбленной манере криво ухмылялся и покровительственно обнимал подростков за плечи. Спустившись по скрипучей винтовой лестнице, я оказалась в общей комнате. Тут была и гостиная, и столовая. Справа, за широким дверным проемом, угадывались очертания кухни. Девушка, которая меня разбудила, расставляла блюда с какими-то закусками на круглом столе. Похоже, я зря так спешила на завтрак. В углу комнаты на подлокотнике кресла сидел Ли Сухен и со скучающим видом листал какой-то журнал. «Всем доброе утро!» – негромко поприветствовала я. Девица приветствие проигнорировала, лишь бросила в мою сторону полный презрения взгляд. «Доброе утро, Нуна! Выспалась?» Парень отложил журнал и окинул меня насмешливым взглядом с ног до головы. Выспавшейся я себя ничуть не чувствовала, но вступать с нахальным азиатом в полемику с утра пораньше у меня не было ни малейшего желания. «Ты бы хоть умылась и причесалась!» Кореец зевнул в кулак. «Все же не у себя дома!» Я почувствовала, что краснею. «А где?» «Дверь в ванную комнату под лестницей», — сказал Ли Сухен. «Сумка с одеждой в комнате, где ты спала». «Спасибо». Я бросилась обратно в спальню. Почему у меня такое чувство, что эту сцену подстроила молоденькая азиатка? Девица хотела, чтобы Ли Сухен увидел меня такой неопрятной, заспанной, растерянной. Когда я проснулась, сумки в комнате не было. В противном случае я бы ее сразу заметила. «Ну и где прикажете искать сменную одежду? Не могла же девица спрятать сумку у себя в шкафу?» Рыться в чужих вещах не хотелось категорически. Дверь в комнату была приоткрыта, и я слышала, как Ли Сухен что-то тихо говорил девушке, но ни слова понять не смогла. А вот ответ азиатки прекрасно расслышала. «Опа! Почему я должна нянчиться с этой Аджумой?» Сказана фраза была нарочито громко и, без сомнения, предназначалась для моих ушей. А еще девица второй раз за утро обозвала меня Аджумой. Знать бы еще, что это словечко значило. Почему-то казалось, что ничего хорошего. Сумка с вещами нашлась под кроватью. Несложно догадаться, кто ее туда засунул. Одного не могла понять, почему девушка, с которой я даже не знакома, меня так не взлюбила. Когда через несколько минут я зашла в общую комнату, стол уже был накрыт. Помимо Ли Сухена и юной девицы, за столом сидел молодой парень, тот самый, которого я видела на фотографии в спальне. Ли Сухен и подростки о чем-то оживленно беседовали. Я понятия не имела, на каком языке они говорили, но это определенно был не русский и не английский. Кореец скользнул по моей персоне равнодушным взглядом и похлопал ладонью по пустующему стулу рядом с собой, будто собаку подзывал. Подавив всколыхнувшееся раздражение, я принялась обходить стол, но занять указанное место не успела. Молоденькая девица тут же пересела. Во взгляде, который бросила на меня азиатка, читалось злорадство и торжество. Пожав плечами, я устроилась за столом напротив этой чудной компании. «Сухен, ты не хочешь нас друг другу представить?» — раздался голос за моей спиной. Из кухни вышла невысокая симпатичная женщина средних лет. Одета она была просто, в джинсы и клетчатую рубашку с засученными рукавами. Черные волосы небрежно скручены в узел на затылке, на носочки и в тонкой оправе. «Конечно, Нуна!» Ли Сухен поднялся из-за стола и легко поклонился женщине. Услышав знакомое обращение, я вздрогнула. «Мою спутницу зовут Алиса, позаботьтесь о ней, пожалуйста!» Кореец вновь склонил голову. Я не понимала, как надо себя вести, но тоже поднялась из-за стола, неуверенно поклонилась хозяйке дома. «Очень приятно, но я осеклась, потому что в памяти вспыхнула недавно прочитанная статья. Вроде бы слово «нуна» использовалось лишь мужчинами при обращении к женщинам, которые старше их по возрасту. «Присаживайся». Собеседница тепло улыбнулась и сделала знак рукой, чтобы я опустилась на свое место. «Тебе все эти обращения и прочие тонкости ни к чему. Зови меня просто Мария». «Да-да, легко запомнить, просто Мария». Женщина мелодично рассмеялась. «Если точнее, то я Мария Пак. Родилась в России, добрую половину жизни провела в Корее, а после смерти мужа вернулась на родину вместе с детьми. Как ты, наверное, уже догадалась, я хозяйка этого дома и мать двух весьма невоспитанных близнецов. Соболезную вашей утрате, только и смогла выдавить из себя я. Всегда терялась, что говорить в подобных случаях. Вроде и сказать банальность глупо, и промолчать нельзя». Мария кивнула. «Ребята, вы не хотите представиться?» «Меня зовут Алексей Пак, можно просто Алекс», — подняв руку, серьезно сказал неулыбчивый подросток. В мою сторону парень даже не посмотрел. Что-то еле слышно прошипев, девица промолвила: «Юджин». «Раз все познакомились, можно приступать к завтраку», — улыбнулась Мария. «И да, Женя, если еще раз выругаешься за столом, то месяц всю работу по дому одна делать будешь». «Да я и так!» — тут же вскинулась девица. «Женя!» — чуть повысила голос мать. «Молчу, молчу!» Я задумалась, пытаясь разобраться в хитросплетении имен. Похоже, у девушки их было целых два. Хозяйка дома пододвинула ко мне плетеную корзинку, в которой лежали ложки, вилки и ножи. «Сухен предупредил, что ты палочками есть не умеешь». Мать семейства говорила на русском языке без малейшего акцента, а вот у детей акцент чувствовался. Русский язык они знали хорошо, но определенно он был им не родной. Юджин насмешливо фыркнула, но, под счастью, от комментариев удержалась. Немного подумав, я взяла из корзинки и ложку, и вилку, и нож. В семье корейцев оказались весьма нетипичные для российской средней полосы представления о завтраке. По центру стола стояло блюдо с жареной рыбой. Вокруг него были расставлены десятка-полтора небольших мисочек со всевозможными закусками, судя по виду, преимущественно овощными. Рядом с каждым едоком стояла пиала с вареным рисом. Несмотря на то, что я была очень голодна, пару минут наблюдала, как едят другие. Не хотелось совершить за столом глупую ошибку, да и я банально не знала, какой из салатов закусок выбрать. Как ни странно, на столе семьи Пак не было знакомой мне с детства корейской морковки. Ли Сухен перекинулся несколькими фразами с Алексом и положил в пиалу с рисом подростку какие-то овощные закуски. Затем мой спаситель с энтузиазмом набросился на еду. Юджин ела без особого аппетита, а Мария смотрела на меня. «Алиса, тебе раньше никогда не приходилось есть корейскую традиционную пищу?» Я покачала головой, а потом, опомнившись, добавила: «Нет». «Я так и думала», — кивнула женщина. «Сухьян не предупредил, что будет не один. В противном случае я бы приготовила что-то менее экзотическое». Хозяйка усмехнулась. «Извините». Я чувствовала себя неловко из-за того, что буквально как снег на голову свалилась на эту семью. «Это не тебе извиняться надо». «Сухьян, ну, на все очень вкусно», — с полным ртом проговорил азиат. Выглядел кореец и правда весьма довольным. Уплетал яство за обе щеки, будто до этого его неделю морили голодом. «Сначала прожуй, а потом говори», — улыбнулась Мария. «Как я соскучился по домашней кухне! А такой кимчи, наверное, полгода не ел!» «Так сам бы научился готовить. Если желание есть, дело это нехитрое. Впрочем, с твоим образом жизни...» Женщина бросила взгляд на меня и замолчала. «А я умею кимчи готовить», — вставила Юджин. «Вот уж точно великое достижение», — рассмеялась мать. «А что такое эти кимчи?» — спросила я. Ли Сухен палочками указал на одну из мисочек, в которой лежало нечто отдаленно похожее на капусту, политое сверху аджикой. «Это квашеная пекинская капуста», — пояснила Мария. «Блюдо из капусты я любила, а потому смело подцепила вилкой кусочек кимчи и отправила в рот». «Осторожно, острая!» — предупреждение хозяйки запоздало. В первый миг кимчи показалось мне весьма сочной, даже вкусной, а потом я почувствовала жгучую остроту, переходящую в горечь. На глазах выступили слезы, горло начало гореть огнем. Сделав поистине титаническое усилие, я проглотила адскую капусту. «Заешь!» — Мария пододвинула ко мне пиалу. Пресный рис оказался весьма кстати. Запоздало я заметила, что даже привычные к острой пище корейцы закусывали свою огненную капусту рисом. «Извините», — прохрипела я, — «можно воды?» «Женя», — распорядилась Мария. Девушка сбегала на кухню. Поставила рядом со мной кувшин, налила из него воду в стакан и, удерживая его двумя руками, протянула мне. Я залпом его осушила. «Еще», — попросила я. Лишь после второго стакана воды жар в пищеводе утих. Вдруг я расслышала смех. Тихий, издевательский. Только сейчас я заметила, что Ли Сухен практически уткнулся носом в тарелку. Его плечи подрагивали. Кореец медленно поднял голову. Я поймала взгляд его насмешливых янтарных глаз. «Нуна, ты каждый раз за столом устраиваешь шоу. Тебе в цирке выступать надо». Прикусила губу. Во мне боролись два чувства. С одной стороны, хотелось расплакаться, с другой — высказать наглецу все, что я о нем думаю. И, кажется, второе желание начинало побеждать. «И давно вы знаете друг друга?» — вдруг подозрительно уточнила Юджин. «Хм...» — Ли Сухен задумался. «Две недели или около того». «Всего лишь...» — девица фыркнула. «Сухьян, оппа, и часто ты с ней вместе завтракал?» Кореянка все еще стояла рядом со мной. Притом выражение лица у нее было такое, будто она вот-вот запустит в меня полупустой кувшин с водой. «Женя, поставь кувшин и сядь на место», — приказала мать. К моему удивлению, девушка послушалась беспрекословно. «Алиса», — обратилась ко мне Мария, — «ты извини, что так получилось. Вот попробуй, это должно тебе понравиться». Женщина отломила палочками небольшой кусочек жареной рыбы и положила в мою пиалу с рисом, затем указала на несколько мисочек. «Эти закуски не острые. Тоже попробуй». Я поблагодарила Марию. После эксперимента с кимчи аппетит пропал, но обижать хозяйку не хотелось, поэтому я осторожно попробовала рыбу. Женщина оказалась права, это блюдо и правда пришлось мне по душе. Дальнейшая трапеза прошла практически в тишине. Лишь Сухен и Алекс все так же негромко переговаривались на корейском. Я же осторожно пробовала предложенные хозяйкой закуски и рассматривала семейство паков. Близнецы оказались удивительно разными. Алекс тихий, довольно симпатичный, но при этом незаметный. Юджин – полная противоположность брата, красивая, яркая, острая на язык. Девушка обладала поистине взрывным темпераментом, а еще определенно была влюблена в Ли Сухена. Похоже, она приревновала парня ко мне. Вот ведь глупо, как будто имелся хоть малейший повод. Подросткам было лет 16, максимум 18. Значит, их матери лет 35 или 40, вряд ли больше. Но для Ли Сухена она тоже нуна. Странно получалось. Мне не нравилось, когда нахальный азиат меня так называл. Но все же за пару недель я привыкла быть для Ли Сухена нуной. А теперь приходилось делить обращение с матерью семейства. Определенно, слишком много азиатов на мою голову. Я и с одним справиться не могла, а тут целая семейка. При том, что-то мне подсказывало, у каждого из моих новых знакомых имелись свои немалых размеров тараканы. Надеюсь, мы тут не задержимся и скоро уедем. Сразу после завтрака парни куда-то ушли, а я осталась, чтобы помочь Марии и Юджин убрать со стола. Мыла посуду, когда услышала звук отъезжающего автомобиля. Как была в фартуке и покрытых слоем пены резиновых перчатках, выбежала на улицу. Разумеется, я опоздала. Машина уже скрылась за поворотом. «Вот ведь гад!» – прошептала я. «Опять меня бросил! Уехал и даже ни слова не сказал!» «Хён вернется!» «Хён» – корейское обращение, используется в неформальной обстановке корейскими мужчинами по отношению к мужчинам, которые их старше. Значение – старший брат или друг. Я вздрогнула и обернулась. Под старой яблоней стоял Алекс. Листья с дерева уже облетели, лишь кое-где на ветках еще висели маленькие красные плоды. «Хён?» – переспросила я. Зябко поежилась. Я так спешила, что куртку захватить не успела, а на дворе все-таки уже вторая половина октября. В отличие от меня, подросток оделся по погоде в теплую толстовку с капюшоном. «Ли Сухен нам с Юджин как старший брат», — пояснил Алекс. Вот тут я могла бы поспорить. И слепой бы заметил, что Юджин испытывает к Ли Сухену отнюдь не сестринские чувства. И отчасти я девушку понимала. Парень был весьма красив и чертовски обаятелен. Впрочем, это не объясняло того, почему Алекс таким образом сократил имя Ли Сухена. Или это опять какое-то корейское обращение, которого я не знаю. И когда он вернется? Может, к вечеру, может, к утру. Подросток пожал плечами, а затем вытащил из рукава толстовки какую-то палку. Сделал взмах рукой, и палка превратилась в тонкую трость. Ни слова не говоря, Алекс направился в сторону дома. Шел он быстро, но при ходьбе иногда постукивал палкой перед собой. Первым порывом было подбежать к Алексу, предложить ему помочь добраться до дома. Но я так и не сдвинулась с места. Почему-то мне казалось, что подросток моей помощи не обрадовался бы. Да и Ли Сухен не бросил бы парня посреди дороги, если бы сомневался, что тот сможет дойти домой. И слепой бы заметил. Одними губами прошептала я.